Глава третья. Если вы намереваетесь получить растяжение бедра, то продолжайте, конечно, в том же духе. Продолжайте, продолжайте. В голосе, в этом чертовом голосе сквозила насмешка, неприкрытый сарказм. Да он просто искрил. Я сжала гантели крепче и еле сдержалась, чтобы не опустить одну из них на голову любителю по-звериному пооткрадываться со спины, а еще нагло смеяться над людьми. И обернулась. Да, случилось именно то, чего я отчаянно хотела бы избежать. В паре метров от меня стоял тот самый незнакомец, высокий и статный. Полотенца на нем, конечно, не было, зато под черной спортивной футболкой угадывались все те же рельефы мышц. Совершенно не вовремя я вспомнила капельку, медленно скользящую по его шее, но злость и обида в то же мгновение вытеснили гадкую мыслишку, и голова снова стала ясной. Сегодня я пребывала не в том настроении, чтобы плавиться от голоса и взгляда мужчины. Не на ту напали. Моя бурлящая злость вылилась в гневный ответ. «Вы не тренер, так что занимайтесь своими делами. Я сама разберусь, без помощи недоделанных качков». Скулы незнакомца напряглись, желваки перекатились под кожей, он прищурился, собираясь уже что-то сказать. Но тут к нему подошла девушка-администратор, что настойчиво предлагала мне помощь, и пробормотала. «Клим Сергеевич, к вам клиент. Он на 8 был записан». Она понизила голос до полушепота. «Ну, тот самый. Помните?» Мужчина перевел взгляд на девушку и кивнул. «Да, Оля, помню. Через 5 минут буду. Пусть пока переодевается и идет в соседний зал. Займитесь этим». «Займитесь этим», — говорит так, будто он тут начальник. В его голосе я не уловила тех наглости и сарказма, лишь сухой профессионализм. И тут до меня дошло. Человек, с которым я занималась сексом вчера, прямо тут, на тренажере «Бабочка», работает в лавбоди. Он тут работает. Прекрасное открытие, Варвара. Закачаешься. А ведь этот засранец сказал, что просто задержался в душевой и не относится к персоналу клуба. И я поверила, как последняя дура. Хотя уже давно, лет 200 назад, приняла решение не быть дурой и не верить мужчинам, особенно таким, как этот Клим Сергеевич. Саркастичным и бесстыдным, без зазрения совести, снимающим трусы с потенциальных клиенток прямо на рабочем месте. Вот так новости. Злость, что на минуту назад тихо во мне пузырилась, превратилась в еле контролируемое бешенство, готовое обрушиться на все, что рядом в радиусе километра. Девушка-администратор поспешила к клиенту, ожидающему у стойки регистрации. Ну, а мужчина, уже не незнакомец, но лжец по имени Клим Сергеевич, снова посмотрел на меня и гантели, порядком нагретый от жара моих рук. «Вы, я вижу, все-таки приобрели то, зачем приходили?» Он нагло оглядел мое тело. «Уже не с той сальной наглостью, способной завести даже самую фригидную женщину, а с ледяным скепсисом врача-диетолога. Мол, ваше дело нуждается в дополнительной обработке, потому что вы, девушка, прямо скажем, толстая». Он еще раз провел взглядом по моей довольно пышной груди и добавил: «Обычный абонемент сроком даже на 30 лет вам не поможет, как бы вы тут себя не истязали. Без профессиональной помощи и правильно подобранного питания вы, ну, не знаю, останетесь на том же уровне толщины». «Что? Что он сказал? Толщины?» Я вспыхнула. Правая рука приподнялась в порыве немедленно пустить гантель в ход, и совсем не по назначению. Увидев мою реакцию, мужчина улыбнулся. Этот черт улыбнулся, назвав меня толстой. «Что ж, не буду вас отвлекать. Занимайтесь». «Чем вы тут любите заниматься?» «Так, я не поняла, на что он намекает?» Оставив меня красную от возмущения, он вышел из зала. Этот упырь еще не знал, что так просто подобных выходок я не прощаю. «Да будет война!» Бросив гантели на пол, я вылетела из зала и решительно проследовала к стойке регистрации, обрушив на нее липкую от пота ладонь. «Мне нужен тренер. Желательно, чтобы это была девушка», — заявила я. В лучистых глазах администратора Оли мелькнула жалость. Если она еще раз предложит мне помощь, я ее удавлю. «Простите, у нас самый сезон, конец весны», — ответила девушка, сделала виноватое лицо, почти искренне готовая посочувствовать моей неудаче. «Сами понимаете, все готовятся к лету, и занятия тренеров расписаны по минутам». Я прищурилась и шумно вздохнула. «Ну и клуб у вас. Даже тренеров не хватает. Шарашка, как вы вообще собираетесь дальше работать?» Мой голос с каждой секундой приобретал звучность и громкость. Клиенты начали оглядываться. Оля выставила руки и замахала ладошками. «Да что вы! Не нужно кричать! Не нужно! Есть у нас свободные тренеры, есть, конечно!» Она наклонилась и глянула в компьютер, крутанула колесико мышки. «Одного могу предложить, зато самого лучшего». «Давайте!» — с жаром закивала я. «Мне нужно, чтобы была возможность каждый день заниматься. Я готова каждый день, понимаете? Каждый божий день. Упорство мне не занимать». Я засопела, но все же призналась. «У меня задача — похудеть. Это вопрос жизни и смерти». Оля уронила взгляд на мою грудь, словно оценивала ее объемы и лишние килограммы жировой прослойки. Сама она, кстати, была тощая и плоская, как доска. «Хорошо», — сказала она, посмотрев мне в глаза и холодно улыбнувшись. «Я запишу вас на завтра, на 10:30. Устроит вас? Поздновато, конечно, но свободно только это время». «Устроит. Если ваш тренер профессионал и поможет мне похудеть, то меня устроит все, что угодно». «Отлично». Вот теперь Оля чуть расслабилась, больше не ожидая от меня подвоха и криков возмущения. «Услуги именно этого тренера можно взять только пакетом на месяц, и никак иначе. Он действительно профессионал, поэтому берется за клиента в том случае, если клиент готов заниматься не один день. Он отвечает за результаты». «Прекрасно. Мне уже нравится этот загадочный тренер. Вот только что-то подсказывало мне, что слова администратора были только прелюдией. Сейчас будет сказано что-то очень важное. И я уже догадываюсь, что именно. Цена услуг на месяц стоит вот столько». Девушка подала мне калькулятор. Боже, она даже не стала произносить это вслух, а продемонстрировала окошко калькулятора, будто я собиралась дать ей взятку в особо крупном размере. Увидев цифру, я замерла на пару секунд, моргнула, потом перевела взгляд на девушку. «Он что, вместо ковриков использует полотна Сальвадора Дали? Почему так дорого?» Девушка, казалось, ожидала подобной реакции. Судя по ее взгляду, скользнувшему по моему откровенно недорогому спортивному костюму, поэтому просто улыбнулась и ответила заученное. «Это лучший тренер в городе. По версии журнала Men's Health Russia. Нам повезло иметь его в своем штабе. У него есть награды и...» «Да мне все равно, какие у него там награды. Мне нужен человек, который...» Я не знала, что сказать дальше. Я нуждалась в человеке, который бы сделал из сердитой взмыленной кобылки изящно гармоничную газель. Желательно быстро и безболезненно. Мой гнев перешел во внутренний скулеж. Ну почему все так плохо? Почему мне вечно не везет? Даже тут, в паршивом фитнес-клубе. И тут девушка-администратор выдала ту самую фразу, которую я тайно ждала, как манну небесную. «Он сделает вам такое тело, о котором вы даже не мечтали. Я сама видела, как преображаются наши клиенты в его руках. Это похоже на чудо». Я постучала пальцами по крышке стойки регистрации. «Записывайте. Если он такой волшебник, как вы говорите, то я готова заплатить. Только...» Я замялась. «Только могу ли я завтра принести всю сумму?» Во взгляде девушки появилось понимание. «Конечно. Можете оплатить завтра, перед первым занятием». Я сжала кулаки в триумфе. «Скоро все негодяи мужского пола будут ползать у меня в ногах. Сначала красотой я сшибу Антона, и он будет агонизировать в приступе еще неделю после встречи со мной. А потом моя месть падет на этого никудышного тренеришку, любителя скрывать гениталии полотенцем. Так-то». Не замечая усталости, я чинно отправилась в зал. Взяла брошенные гантели и отправила их в угол. Потом окинула снисходительным взглядом людей, изнывающих в поту на тренажерах, и прошла в раздевалку. Нечего изматывать себя. С этого дня моя жизнь изменится, и тренер-волшебник избавит меня от комплексов. Наконец-то я нашла того, кто поможет мне снова почувствовать себя желанной.